Черно-белые гверецы по-прежнему чувствовали себя превосходно, хотя продолжали отвергать яблоки и бананы. А так как зелень из-за жары быстро увидала, приходилось кормить их 4-5 раз на день. Бремя, немалое для нашего бюджета времени, ведь, кроме того, надо было ухаживать за другими животными и заниматься съемками. И тут еще я возьми да соверши довольно типичную для таких путешествий глупость. Мы отправились в лесок за несколько километров от базы снять небольшой эпизод. Поехали на маленьком лендровере, который доставил на рудник группу BBC. Когда мы двинулись обратно, я сел в кузове на задний борт, а машина шла довольно быстро, и на одном ухабе нас тряхнуло так, что я подпрыгнул наискось вверх. К счастью, приземлился я в кузове. Однако здорово ушиб копчик и сломал два ребра. Прежде мне казалось, что перелом ребра — пустяки. Теперь я думаю иначе. Перелом ребра — весьма болезненная вещь. Из-за ушибленного копчика было очень тяжко сидеть, а стоило мне нагнуться или просто вдохнуть, как я ощущал острую боль в боку. Отныне мне стало еще труднее работать с животными, ведь когда чистишь клетки, приходится довольно часто нагибаться, а подносить воду, а другие дела. В моей аптечке были только таблетки от головной боли, а они ничуть не помогали. Я рассчитывал, что через несколько дней боль уймется. Какое там? Она только обострялась. И я понял, что не справлюсь с уходом за коллекцией и со съемками на борту парохода. Необходим третий человек. К счастью, Джеки должна была вернуться в Англию из Аргентины примерно в то же время, когда Аккра выйдет за нами в Западную Африку. И я отправил телеграмму, прося Джеки прибыть на Акре, но не объясняя, почему. Понятно, телеграмма была адресована в зоопарк на имя Кэт, потому что я не знал точно, где сейчас судно Джеки, и не мог связаться с ней непосредственно. Так или иначе, скоро пришла ответная телеграмма, из которой явствовало, что у Джеки будет всего двое суток на то, чтобы оформить документы и добраться до порта, где стоит Аккра. Ее выезд обязателен? Мне не хотелось говорить правду, чтобы не тревожить Джеки, поэтому я ответил, приезд Джеки не обязателен, просто я люблю мою жену. Разумеется, Джеки успела на Аккру, и, конечно, работники телеграфа, через руки которых прошло мое послание, были шокированы. Они не привыкли к такой откровенности. Но вот пришло время расставаться с говяжьим рудником и выезжать во Фритаун. Одна из проблем для такой экспедиции, как наша, когда совершать переезды днем или ночью. Днем животные перегреваются, а на тряских дорогах их сложно кормить. Ночью дороги не менее тряские, и животные не могут уснуть, зато им не грозит перегрев. Я решил ехать ночью. Чтобы захватить всех отловленных животных, нам, кроме большого лендровера, требовалось три грузовика. Меня очень заботили детеныши, ведь им придется особенно тяжко. И тут нас выручил Джо Шарп. Он прикатил на своем маленьком лендровере и сходу вызвался отвезти во Фритаун меня вместе со всей нашей телятиной, так мы называли малышей. Грузовикам на этот путь нужна была целая ночь, а Джо мог уложиться в несколько часов. К тому же мы с ним могли ехать днем, останавливаясь, когда придет время кормить малышей. Ранним утром кузов лендровера был нагружен телятиной, и мы с Джо Шарпом простились с говяжьим рудником. Долговязый Джон и киногруппа должны были выехать на грузовиках вечером того же дня. Трогаясь в путь, я в последний раз окинул взором отлогую гряду холмов и чудный лес. Пожалуй, никогда еще я не покидал базовый лагерь с такой грустью. Джо ехал быстро, но так, чтобы наших пассажиров не очень трясло, и мы достигли Фритауна в рекордно короткий срок. Алмазная корпорация еще раз любезно предоставила нам роскошную квартиру из голливудского фильма. Сверх того, она разрешила занять для наших животных два просторных открытых гаража.